Тогда давно именно Петя уговорил Сережу взять Элю на работу. Петя был в нее влюблен, хотя сперва на курорте ей нравился Сережка. И это было очень смешно. Так она на нем висла. Господи, да она была совсем девочка, лет 19, ну 20, может быть. А Сережа в таких вопросах был удивительно толстокожий. Он никогда ничего не замечал. Или не хотел замечать. Может быть, поэтому мы как-то удачно избежали обычных скандалов и ссор, которые бывают, когда люди не доверяют друг другу. Он никого не замечал. Хотя были девицы, которым он нравился, так скажем. Молод, богат, длинный, тощий, дорого одетый. Она улыбнулась, легко и любовно. А Пете эта девочка сразу понравилась. И она как-то быстро взяла себя в руки и перестала за нами бегать. Уезжали они уже вместе с Петей. Он ее провожал. И в Москве все развивалось очень бурно. Потом она ему надоела, и он ее бросил. Она осталась одна, с ребенком, и быстро поняла, что сможет тянуть из Сережи деньги. Сережа чувствовал себя ответственным за всех, за всю семью, за Петю особенно, ведь он его младший брат. Ну вот он и содержал ее и племянника. Петин ребенок, Сережин племянник, понимаете? Понимаю, согласился Андрей. Оказывается, святым Серафимом оказался вовсе не Андрей Ларионов, а Сергей Мерцалов. Они очень из-за нее ссорились. Сергей считал, что если уж получился ребенок, непременно нужно жениться. У него, конечно, были несколько консервативные взгляды, а Петя не хотел ни в какую. И родители не хотели. А Эля? А Эле это было очень удобно. Вряд ли Петя смог бы давать ей столько денег, сколько Сережа. Он чувствовал себя виноватым и денег давал много. Он все время пытался заставить их выяснить отношения и пожениться. Он понимал, что не сможет вести на хребте еще и Петину семью до бесконечности. Но у него не получалось. «Вы не знаете, он не был у нее в тот день?» — спросил Андрей. «Так нужно быстро нарисовать картину заново. Это все меняет. Абсолютно все». «Был, конечно», — сказала Ирина. «Он к ней поехал из министерства и звонил мне с мобильного. Но у меня был пациент, и я трубку не взяла». «А зачем он к ней поехал?» «Деньги повез. Зачем же еще? Осень началась. Наверное, ребенку понадобились вещи какие-нибудь. Или Эле». Она улыбнулась презрительно. «А Петр не приезжал к ней в тот день, не знаете?» «Нет», — она покачала головой. «Сережка не говорил ничего. Наверное, не приезжал, он редко у нее бывал. Его раздражало, что Сережка пристает к нему с какой-то бабой, несмотря на то, что у этой бабы от него ребенок». «Так», — сказал Андрей. «Так». Ему нужно было быстро все проверить. «Ирина Николаевна, вы здесь останетесь или в Москву вернетесь?» «Я пробуду здесь до пятницы», — ответила она твердо и взглянула Андрею в глаза. «В пятницу Сережины похороны. Вы придете?»